Часть 29. Все было очевидно. Нужно было незамедлительно идти к старому Расти и выкупать часы. Я поднял пилюлю, повертел ее в руках и убрал обратно к остальным. Слишком много я принял их за последние часы. Стоит повременить. Блокнот я тоже закрыл, решив прочесть его позже. Мысли путались, и после сытного завтрака клонило в сон. Нужно было действовать быстро, а потом отдохнуть, хотя бы пару часов. Гейл, надвинув кепку на глаза, заснул на диванчике. Я же встал и подошел к стойке, чтобы расплатиться. За ней никого не оказалось. Я дважды позвонил в колокольчик вызова официантки, но никто не вышел. Это показалось мне странным. Тогда я обогнул стойку и заглянул в подсобное помещение. В эту же секунду со стороны кухни раздался лязг падающей посуды. Час от часу не легче. Я вытащил револьвер и медленно двинулся в потемках. На удивление, я хорошо запомнил план заведения с того раза, когда был вынужден поработать здесь, чтобы рассчитаться за еду. Сделав несколько поворотов, я оказался в огромной грязной кухне и замер. На полу, тут и там, лежали люди. Повара, слуги и официанты. Их было не меньше десятка. Видимо, кухня обслуживала сразу несколько заведений. Никто из них не стонал и не шевелился. Из больших ванн для мытья посуды текла вода, в очагах готовились блюда. Я медленно подошел к ближайшему лежащему на полу официанту и пнул его ногой. Он не шелохнулся. Я огляделся. Ни следа того, кто мог бы это сделать. А что если это газ? Я быстро надел маску и еще раз осмотрелся. Все мертвы. Это уже ни в какие ворота не лезет. Я присел и пощупал пульс у другого тела, толстого повара-столичника. Странно, пульс есть. В этот момент звук раздался снова. Он шел из дальнего конца кухни, оттуда, где был спуск в подвал, куда я ходил собирать полипы. Надо было разворачиваться и уходить, но любопытство охватило меня, и я тихо подошел ко входу в подвальное помещение. В самом низу лестницы на полу лежали двое рабочих в комбинезонах, а возле них валялся большой пустой деревянный ящик. Шум доносился из глубины подвала. Мне совсем не хотелось туда идти. Я отчетливо помнил голые, болезненного цвета тела, плавающие в аквариумах. Но отступать было поздно. Я медленно спустился по мокрой лестнице. Свет сюда почти не попадал, и все темное помещение освещалось лишь одной лампой. Никаких аквариумов здесь больше не было. Вместо них виднелись пустые полки, а вокруг были явные следы того, что кто-то в спешке вынес их отсюда. Видимо, владельцы решили убрать больных, как только на это заведение стали обращать внимание исполнителя. Но среди всего хлама и мусора отчетливо виднелась большая мутная лужа и осколки стекла. Я только сделал шаг вперед, чтобы посмотреть поближе, как внезапно с другого конца комнаты раздался шум. Медленно шаркая, из темноты в свет вышел белесый силуэт. Это был невысокий, абсолютно голый мужчина, лишенный волос. Все его тело было покрыто полипами, а сам он был морщинистый и бледный. Шатаясь, он вышел в свет и остановился, уставившись на меня. С его дряблого, жуткого, мокрого тела стекала на пол мутная вода, а из ступней торчали куски стекла. «Сажу мне на рожу!» Мужчина завыл и сделал пару неуверенных шагов вперед. Он жадно втягивал воздух, и я увидел, что из его рта сочится кровь. Я отступил и вскинул оружие. «Назад!» Мужчина уставился на меня своими дикими, подслеповатыми глазами и выставил вперед руку. Я сделал еще один шаг и почувствовал, как теряю равновесие, запнувшись о ступеньку. Не устояв, я упал на лестницу спиной. Жуткое тело продолжало шагать вперед, ускоряясь. Я попытался встать, но поскользнулся на мокрой ступени. «Стоять!» — крикнул я, но фигура оказалась уже слишком близко. Я выпустил две пули прямо в его грудь и оттолкнул его ногой. Он зашатался и сделал шаг назад. Я вскочил и мигом вылетел из подвала на кухню, захлопнув за собой дверь. Не теряя ни секунды, я выбежал в зал и увидел, что обе официантки лежат за барной стойкой, повалившись друг на друга. Надеясь, что они спят, я положил на стойку несколько крон, толчком разбудил Гейла и, схватив все свои вещи, выскочил из заведения, чуть не сбив с ног какого-то отринутого, стоявшего у входа. Улицы столицы были заполнены людьми. Тысячи их окутывали нас, словно зловонное течение, заливая все вокруг гулом своих голосов. «Зря мы ушли», — сказал Гейл, сонно зевая под своей дешевой маской. «Скоро дождь будет». Я поглядел вверх, но не увидел ничего, кроме смога и пепла. «С чего ты взял?» «На часы посмотри, дубина». «А, да, ты ж это, того. Будний день, дождь будет в 10. «И что?» «И то. Пожжет тебе твои красивые волосики». «Спрячемся где-нибудь». «А чё нам там-то не сиделось, а?» «Там, в подвале. В общем, там все заснули. Вообще все, весь персонал». Гейл вздрогнул и сделал странный жест, словно бы отгоняя муху. А в самом низу... там был спящий. «А, ну, ясное дело. Все знают, что в широком столе полипы подают. Они взятки хорошие платят, чтобы их не трогали». «Да нет, ты не понял. Он не спал». «Да брешешь, свисток тебе в пупок». Гейл поглядел на меня с недоверием. «Клянусь, весь в полипах этих, мокрый и абсолютно безумный». «Ничего себе». Мы немного помолчали, огибая толпы, идущие нам навстречу. «Слушай, это болезнь, сонница. От чего она происходит?» «А крен его знает. Одни говорят, болезнь какая-то новая. Типа как раньше сухая чума была, вот пьешь-пьешь, напиться не можешь. А кто-то говорит, что колдовство это порча, ну или типа того. Известно только, что человек засыпает и больше не просыпается. А на нем начинают расти вкусняшки». Меня передернуло. «Гейл, ты о чем вообще?» «А что такого? Я их как-то ел. Дара приносила давно еще. Очень вкусно, с маслом там особенно. Ну, да, диковато, конечно». «Диковато? Это безумие!» «Это столица, брат». Я хотел было начать долгую тираду о том, что думаю обо всем этом, как вдруг Гейл схватил меня за плащ и силой потащил в ближайший переулок. «Быстро, сюда!» Мы забежали за угол, и Гейл принялся высматривать кого-то на широкой улице. «Что такое опять?» «Радвольные. Не высовывайся». Я поглядел в ту сторону и сначала никого не увидел, а затем выхватил из толпы взглядом знакомое уродливое лицо. Это был рыжий в сопровождении нескольких молодчиков, который медленно шел по улице и вглядывался в прохожих. На его правой ладони я заметил заживляющий бинт. «Раз это тут, то и остальные рядом шарятся». «И что им надо?» «Меня им надо». «Слушай, что ты сделал-то им такого?» Гейл вздохнул и снова огляделся. «Обворовал ей». «И много украл? Видать, что-то ценное, раз они за тобой так гоняются». «Да шкатулку твою, открытую». Я удивленно уставился на него. «Чего?» «Того. Кувалде заказ пришел от какого-то сыщика кое-что украсть в первом кольце. Он собрал парней самых матерых и провернул это дельце. А из первого кольца, знаешь, не очень-то легко что-то украсть. Кроме парней Кувалды, наверное, никто бы не смог». «А ты здесь при чем?» Он замялся. «Ну, а я его украл потом. Второй раз». «Украл у Кувалды?» «Угу». «Зачем?» «Слушай, Фиц, не у тебя одного проблемы с химией, знаешь? Я был на мели, без фермента. Меня ломало, как металлолом. А тут этот отринутый подвернулся. Говорит, вытащи шкатулочку со склада, а я тебе дам фермент». «Погоди, погоди, кто?» «Не знаю. Какой-то отринутый, говоришь. Я шкатулку со склада вытащил и ему передал. Он мне несколько доз выдал и свалил». «А он-то как про нее узнал?» «Понятия не имею. У меня был трудный период». «И ты не знаешь, что там было внутри?» «Не, я тогда не соображал ничего. Меня потому и заметили, а теперь вон, ищут». Я попытался осмыслить все, что он сказал, но Гейл не дал мне времени. «Так, пошли быстрее. Вроде они свалили». И потащил меня дальше. Наконец мы поднялись на 2 яруса выше и вышли на Лабазную площадь. Здесь повсюду ходили патрули, исполнители смывали со стен надписи и рисунки, а в центре площади виднелись следы пожара. Мне бросились в глаза любопытные изображения на стенах, видимо нарисованные повстанцами во время митинга. Это было белое лицо человека с волосами, похожими на иглы, как у трубачей, но без маски и с благородным профилем. Под рисунками были разные надписи. «Ты абсолютен, сопротивляйся себе, государство, обществу, люди, оглянитесь, и вечность есть». «Похоже на слоганы сумасшедших», — подумал я. В эту минуту несколько исполнителей обернулись на меня, заметив, что я читаю надписи, и я, сделав осуждающее лицо, пошел дальше. Двери в ломбард Расти были на месте, хотя все вокруг носило следы вчерашнего побоища. Я остановился возле входа и повернулся к Гейлу. «Слушай, подожди здесь. Не стоит лишний раз заставлять его нервничать». «Ладно. И, Фитц, если вдруг ты его там порежешь, я не против». «Я думаю, до этого не дойдет», — сказал я и вошел внутрь. Внутри царил хаос. Видно было, что вчерашний бунт докатился и до Расти. Предметы на полках были перемешаны, потолок закопчен, а сам хозяин, стоящий за стойкой, был очень хмурым. «Доброе утро, господин Расти!» «Господин Понд, собственной персоной. А я уж думал, вы и не придете. Какой хороший костюмчик. О, да вы и цилиндр мой сохранили? Прекрасно. У вас для меня добрые вести?» «В каком-то смысле», — сказал я и поставил свой саквояж и клетку на стойку. «Ух ты, корона! Живая?» Ворона, до этого спокойно сидевшая в клетке, встрепенулась. «Откуда она у вас? Я продал ее очень давно какому-то идиоту, степняку, который хотел стать сыщиком». «Думаю, она у меня от того самого сыщика. А зачем она?» Механический глаз Расти зажужжал. «Ну вы даете! Зачем вам куча этих вещей, если вы ничего о них не знаете?» Я развел руками. «Это господин Понд, сыскная птица. Дорогая вещь. Я, конечно, ворон не люблю, как и прочих паразитов, но это особый экземпляр. Она может выслеживать на улицах нужных вам людей и следить за ними. А все, что она видит, записывается с помощью антарных возмущений. Вот на это устройство». И он ткнул пальцем в механический окуляр на голове у вороны. «Стоит вам его включить и показать вороне цель, неважно, живую или фотокарточку, сойдет даже хороший рисунок, она полетит и будет искать ее повсюду. Зрение у нее как у Фильна. А вернется, как только вы включите механизм в клетке. Почувствует и прилетит, даже издалека. И тогда вы сможете посмотреть радиографическую запись». «Ого, любопытно». «Хотите продать? С удовольствием возьму». «Я подумаю над этим». «Мне уже впору брать с вас деньги за разъяснение сути предметов, господин Понг. Но вы ведь не за этим пришли, верно?» «Абсолютно. У меня была к вам куча вопросов. Но для начала я хочу выкупить назад свои часы». Расти улыбнулся, достал откуда-то снизу коробку и положил ее на стойку. «Вот они, ждут вас. Я знал, что с вами можно иметь дело. Так что вы сделали с Мадьером?» «Ничего. Я готов выкупить их у вас за деньги. И готов заплатить даже в 2 раза больше». И с этими словами я выложил на прилавок 1000 крон. Расти, который только что улыбался, тут же стал серьезным. «У нас был договор, господин Понд. Вы разбираетесь с Мадьяром. Я отдаю вам часы». «Я сказал, что посмотрю, что можно сделать. У меня нет времени. На эти деньги вы сможете нанять кого-то еще». Он злобно поглядел на меня, а затем взял деньги. Я уже потянулся к часам, как он вдруг ударил кулаком по прилавку. «Вы что, господин Понд, держите меня за идиота? Я что, по-вашему, мальчик? Я один из древних граждан и не позволю какому-то замшелому степняку издеваться надо мной! Я отшагнул назад. Фальшивка? Серьезно? Вы думаете, я совсем поплыл, как ржавый крейсер? Я торопел и сделал еще один шаг. Ворона закаркала. Фальшивые? Я открыл сумку и протянул ему еще одну пачку. Эти тоже? Он, пунцовый от злости, схватил деньги и поглядел на них своим глазом. Да! О, да у вас тут целая сумка этого крысиного помета, я погляжу. Впаривайте эти бумажки шлюхам, которых вы режете. А мне извольте платить нормальными деньгами и уважением. Я совсем растерялся. Либо вы делаете то, что я вам говорю, либо ваши часы будете искать у коллектора. Расти стоял, нависая над стойкой. Несмотря на его худощавую фигуру и невысокий рост, сейчас он казался весьма пугающим. Я нащупал под плащом рукоять револьвера. Внутри меня боролась ярость и растерянность. С одной стороны, мне надоело, что все кричат на меня и угрожают. Речь идет о моей жизни, и эти часы могут дать мне кучу ответов. К тому же, четкого обещания я не давал. С другой стороны, от Расти можно было получить важную информацию. Он, как минимум, знает о том, что, возможно, я и есть резак. Я напрягся, обдумывая единственный вариант, который казался мне сейчас верным.